Глава 37. Роу. «Бога ради, Эмброуз! Это спортивная сумка из Таргета?» Тейт Блэкторн, генеральный директор GC Properties, облокотился на свой красный реактивный самолет «Гольфстрим G650ER» и сорвал с лица очки Ray-Ban. «Из Волмарта», — поправил я. «Неплохой кукурузник». Одетый в костюм от Том Форд, Тейт недовольно насупился, пытаясь подавить рвотный рефлекс. «Да, у Билла Гейтса такая же модель. Правда, у него старее». Он снял перчатки из темной кожи, неспешно стягивая их с каждого пальца. «Теперь он занимается этой зеленой фигней. Как она называется?» «Глобальное потепление?» «Да, эти либеральные глупости». Я медленно вздохнул, чтобы успокоиться, и мысленно сосчитал до 10. Ну, он хотя бы не назвал это выдумкой. Правда, от этого мужика можно ждать что угодно, включая массовую резню. «Спасибо, что согласился подкинуть». Я нес сумку по взлетно-посадочной полосе небольшого частного аэропорта в пригороде Лондона. Последние пару дней я проверял, все ли в порядке с подготовкой моего нового ресторана «La Vie en Rock». Отличный повод сбежать из Стейндропа и от Кэл. «Был неподалеку. Дела в Женеве». Тейт начал подниматься по ступеням. «А вот тебя нынче застать непросто. Мешает эта прескверная мелочь под названием «основная работа». Я пошел за ним по трапу в самолет. Каждый день отнимает кучу времени». «Мне это понятие чуждо. Я специализируюсь на империях, а не на основных работах». Тейт Блэкторн был акулой. Нью-йоркский ублюдок из потомственных богачей, у которого вместо сердца функционировал второй мозг. Он вложил деньги в мой ресторан, когда я начинал свое дело, а теперь считал меня своим рабом, хотя я принес ему кучу бабла. В мире Тейта любой, кто не родился серебряной ложкой во рту и трастовым фондом, был перед ним в долгу, если удостаивался хоть капли его внимания. Но несносен он был не только поэтому. Мне Тейт всегда казался заядлым плейбоем. Тем, у кого количество внебрачных детей, о которых он даже не подозревает, исчисляется десятками. А еще целая очередь из бывших, которые с удовольствием присутствовали бы на его похоронах. Тейт протолкнулся мимо стюардессы, мечтательно на него смотрящей. «Должен признать, я не рассчитывал, что мои звонки будут игнорировать. Тем более тот, кто получит от меня солидный чек». Его слова меня не удивили. Тейт из числа людей, чего внимания стремятся добиться, а не из тех, кто сам за кем-то бегает. «Это наблюдение, а не вопрос». Я вошел в самолет и сел возле окна. Внутренняя отделка была шикарной и бросалась в глаза, как и ее владелец. Бархатные бордовые кресла, золотая фурнитура, барная стойка из цельного дерева. Это место вполне могло бы сойти за бордель. Не сомневаюсь, что иногда им оно и служило. «Ты хочешь услышать вопрос?» Тейт опустился в кресло напротив, придвинулся к краю и сцепил пальцы в замок. «Ладно, я задам один. В чем проблема и почему этот долбанный контракт до сих пор не подписан?» Обычно я поддерживал связь с командой Тейта, в основном потому, что он был слишком занят, чтобы думать о второстепенном проекте в какой-то глухомане. Но раз уж теперь мы остались только вдвоем, я решил, что пришло время держать удар. «Я ознакомился с твоим официальным предложением и немного углубился в план. Я уперся языком в щеку». «И?» — Тейт выжидающе наклонил голову. «Полная хрень». «Хрень?» — спокойно переспросил он. «С чего бы?» «Обеспечение, архитектура, здание, бренды розничной торговли — откровенное дерьмо. Я пропихиваю этот проект людям, поэтому должен его им продать. В твоем плане нет ничего, что востребовано на рынке Стейндропа». Мое настроение испортилось в ту же минуту, как я сел на коммерческий рейс до Лондона, на следующий день после поцелуя с Кэл. Я поймал себя на том, что снова и снова вспоминаю тот поцелуй и слова Кэл о парне из головы. Чтобы отвлечься, я решил изучить проект, который прислал Тейт, и придраться к каждой чертовой мелочи. На самом деле я не считал проект плохим. Тейт — ужасный человек, но первоклассный бизнесмен. Он обладал талантом и способностью изменить город к лучшему. Истинный ответ крылся в другом. Я не желал подписывать договор, потому что хотел залезть Кэл в трусы. Но произносить его недопустимо. Ни перед моим деловым партнером, ни в собственных мыслях. Настроение стало еще паршивее, когда тем же днем я заглянул в Лави Эн Рок. Не потому, что меня не устраивал процесс. Как раз наоборот. Все шло по плану. Барная стойка из узорчатого мрамора была безупречна. Стены из черного гранита уже возведены и отделаны эклектичными произведениями искусства и граффити. На блестящем паркетном полу выстроились стулья ручной работы с кожаной обивкой, а выпуклые люстры напоминали карту Млечного Пути. Все было идеально. Но я хоть тресни не находил в этом ни радости, ни удовольствия. «Давай-ка еще раз!» Тейт откинулся на спинку кресла, переплел пальцы и постучал указательными по губам. «Я притворюсь, что ты не имеешь ни малейшего представления о градостроительстве. И спрошу, почему ты считаешь это предложение, разработанное тремя самыми предприимчивыми и престижными архитекторами Америки, полной хренью?» «Это все равно, что разместить Woolworth Building на кукурузном поле. Совершенно не подходит облику этого города». «Это все равно, что разместить рентабельный элитный бизнес в глухомане и вдохнуть в нее жизнь», — возразил Тейт, нетерпеливо поджимая губы. «Конечно, это изменит облик города, но это довод за, а не против. Что не так с розничной линейкой?» «Ничего, все супер. Проблема в том, что это лишает меня шансов быть Скал. Я знал, что ей не нравилось, как я пытаюсь пропихнуть этот план горожанам. Слишком по-буржуйски. Прада и Гуччи в провинции Мэна — это не просто крах бизнеса, а бегство с воплями и криками от всего, что хоть отдаленно напоминает прибыль. Этот город находится всего в паре часов езды от канадской границы. А в радиусе 50 миль от него нет ни одного пятизвездочного отеля. Мы провели исследование, оценили цифры», — заверил меня Тейт. «Богатые ублюдки всегда хотят найти достойное применение своим кредиткам. Я хочу помочь». «Как галантно с твоей стороны», — проворчал я. «И все же этот план не подходит для такого города, как Стейндроп». «При всем уважении, которые сейчас на небывало низком уровне. Это не твоя проблема, не так ли?» Тейт откинулся на спинку кресла и скрестил ноги. Обе стюардессы посмотрели на нас через плечо. «Вам что-нибудь нужно, мистер Блэкторн?» — заворковала одна из них. «Разумный деловой партнер был бы весьма кстати». Тейт расстегнул пиджак, смотря на меня так, словно ему жутко хотелось скинуть меня с самолета. «Я сама разумность», — возразил я. «Ты разбираешься в цифрах, а я в нуждах Стейндропа. И уверяю тебя, такой здоровенный торговый центр и роскошный отель — путь в никуда. Ты здесь для того, чтобы поставить подпись и передать управление, а не для того, чтобы выдвигать идеи. Стейндроп будет в надежных руках, уж поверь». «Без обид, Блэкторн, но я скорее доверюсь порванному презервативу». Я скрестил на груди руки. «А когда все пойдет на дно, и ты займешься следующим проектом, то покинешь мой родной город, оставив там два громадных здания, непригодных и страшных, как смертный грех». «А тебя это почему волнует?» Приподнял он бровь. Вот тут он меня поймал. Волноваться не в моем характере. Нет, я не собирался задерживаться в городе. Мама и Дилан, конечно, будут жить в Стейнтрупе, но их будущее устроено. Я обеспечивал их нескончаемым потоком наличных и ежеквартальными визитами. У меня не было причин для волнения, кроме одного. Кэл не нравилась эта идея. «Взлетаем через 2 минуты», — объявил пилот. «Виски?» Одна из стюардесс примостилась задом на моем подлокотнике и соблазнительно улыбнулась. «Пас». Я пересел на другую сторону, отказавшись и от выпивки, и от нее. Тейт посмотрел на экран телефона, пренебрежительно махнув стюардессе рукой. «Келли, мне двойную порцию безо льда. И нарезку, без углеводов». Видимо, Тейт из тех придурков, которые едят каждый час, чтобы их метаболизм был таким же быстрым, как и они в постели. Я вытащил из кармана телефон и тоже проверил сообщение. Мама спрашивала, все ли у меня хорошо. Дилан жаловалась на 20-килограммовую малышку, которая давила ей на мочевой пузырь, как участница рестлинга. Ее слова, не мои. Рай искренне понадеялся, что в Лондоне я уйму зуд, проведя время в окружении женщин, которые не являются моей юношеской фантазией. Я заглушил в себе досаду. На что я рассчитывал? Что Кэл отправит мне голые фотки? Этот корабль давно уплыл благодаря мерзавцу Франко. Хотел бы я воскресить его, чтобы снова убить. Тейт перевел внимание на меня. «На чем мы остановились?» «Я говорил, что твое предложение — полная туфта, а ты закатил истерику», — деловито сообщил я, радуясь, что есть повод заострить внимание на настоящем. «Я передумал». «Да? Почему, черт возьми? Мне нужны эти деньги. Открытие нового ресторана, строительство дома для семьи и покупка роскошной квартиры обошлись мне весьма недешево». Самолет покатился по взлетной полосе, набирая скорость и готовясь к взлету. Тейт залпом выпил виски. «Я что, участвую в торгах?» Он со стуком поставил пустой стакан на стол между нами. «Нет», — честно ответил я. «Я просто пытаюсь поступить правильно». «Нет. Когда тебе представляется шанс, ты всегда выкидываешь что-то забавное». Он внимательно посмотрел на меня. «Что-то изменилось. Ты изменился. Почему?» «У меня совесть проснулась. Подай на меня в суд», — отмахнулся я. «Уже подмывает так и сделать». Тейт провел пальцем по подбородку. «К сожалению, ты еще ничего не подписал. Может, сыграем?» «На договор стоимостью 8 миллионов?» Я фыркнул. «Иди ты нахрен!» Проклятье! Белый потомственный миллиардер оказался таким искателем острых ощущений, какого я еще не встречал. «Ну же!» Издевательски ухмыляясь, он поотечески похлопал меня по колену. «Ты же хочешь!» «На самом деле я не хотел, но нам нужно как-то скоротать время, а мне уже начало казаться, что он трахнет стюардессу у меня на глазах, если не отвлеку его». «Ладно, на чем играем?» «На твоем любимом предмете, Касабланкас. На ножах».